Before you sit down. No. Пока вы сядете, перед тем, как вы сядете. Please, if there's somebody sitting around you that you don't know, please greet him. Если есть рядышком с вами человек, которого вы не знаете, просто поприветствуйте этого человека. Or even if you know him, greet him. Но даже если знаете, все равно поприветствуйте. All right. Yeah. And at this time, we'll go ahead and dismiss the children. И сейчас мы, наверное, отпустим детей тогда. I think, right? We have, uh-huh. we have a children's group. Uh-huh. So, the children right now can go with Оксана. И все дети сейчас могут пойти на детское служение. Maybe Оксана will lift up her hand there. Оксана, Оксана, подними, пожалуйста, ручку. Где ты? So, the children go with her and they'll have a great time, and we will too. Дети пойдут с ней, и они прекрасно проведут время, как и мы. All right. And the rest of us, why don't we go ahead and open our Bibles to Ephesians chapter 1. Давайте сейчас откроем послание к Ефесянам, первую главу. Yeah, and whoever needs a Bible, you know, if you don't have one with you today, if you raise your hand, Дима will bring you one. И кому нужна Библия, если вы сегодня не взяли с собой Библию, поднимите руку повыше, и Дима тогда принесет вам Библию. And we welcome everyone today. И мы сегодня снова приветствуем всех. How many are here for the first time? А кто сегодня пришел впервые? Yeah. Well, welcome. Добро пожаловать. We're very glad to have you. Мы очень рады видеть вас. And in the back we have some special guests. У нас там в задней части зала сидят очень особые гости. All guests are special guests. Все гости у нас очень особенные сегодня. But many of you know Melanie and George. Но многие из вас знают Мелани и Жорика. And today we have their sister Rhonda back there сегодня, with her husband Adrian. Сегодня к нам приехала ее сестра Рhonda со своим мужем Андрианом. And they're just kind of here visiting with us. И они здесь сегодня пришли к нам в гости. And they've been doing their practical time here. They go to a Christian university and they've been doing their practical time here in Ukraine. Они здесь проходят свою практику и ходят в христианский университет. And after they leave Ukraine, they're going to Zimbabwe. А после того, как они уедут из Украины, они поедут в Зимбабве. To continue working there. Для того, чтобы продолжать свою работу там. And Adrian's actually from Zimbabwe. А Адриан сам из Зимбабве. Yeah, so. Okay. Киевская церковь послала всем огромный привет. Спасибо. Oh, more guests. И еще гости. Welcome. Добро пожаловать. Okay. And let's go ahead and look then in Ephesians chapter 1. Давайте сейчас тогда посмотрим послание к Ефесянам, первую главу. Yeah, we've been looking the last couple of weeks at the church. Последние пару недель мы смотрели на то, что же такое церковь. Yeah, what does the Bible say about the church? Что вообще Библия говорит о церкви? You know, where did it come from? Откуда она появилась? What kind of organization is it? И что это за организация? You know, what, how does God look at it? И как Бог смотрит на церковь? And what is its purpose? И для чего вообще существует церковь? And Paul, in the, like we looked at last week, Paul in the letter to the Ephesians is trying to explain these things to these Ephesian Christians. И мы на прошлой неделе смотрели на этот момент в Библии. Павел в своем послании к Ефесянам, церкви в Эфесе, пишет, говорит о том, что же такое церковь, объясняя это. And right at the beginning of this letter, he prays for them. He prays that they would understand three things about the Lord's work in their life. В самом начале Павел этого послания, Павел молится за них. Молится о том, чтобы они поняли три самых главных момента. Mm-hmm. Let's go ahead and read this prayer again. Ephesians chapter 1, verses 15 to 23. Давайте сейчас еще раз прочитаем эту молитву. Первая глава, послание к Ефесянам, с 15 по 23 стихи. 234 страничка в Новом Завете. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Mm-hmm. Давайте сейчас еще раз помолимся. Yeah, Father, we thank you that it's your will that we would understand the things of your word. Отче, мы благодарим Тебя, что воля Твоя такова, чтобы мы понимали Слово Твое. Lord, you want to reveal to us the truth of who you are and how you want to work in our lives and in our church. Господь, Ты хочешь явить нам истинного Себя, Господь, и то, как Ты хочешь действовать в нас, в жизнях наших, в нашей церкви. We recognize that it was your Holy Spirit that directed Paul to pray this prayer for the Ephesians. Господь, и мы признаем, что именно Твой Святой Дух направлял Павла молиться этой молитвой за Ефесян. And Lord, we understand as it is now in your eternal work, that it's also a prayer for us. Господь, и мы сейчас понимаем, ведь это в Твоем записанном слове, Господь, что это также молитва из-за нас. That we too, as Christians, members of your church, Lord, that these are things that we too ought to understand. Господь, и мы также, являясь членами Твоей церкви, Господь, христианами, мы также должны понимать это. So by your Holy Spirit today, teach us your truth. И поэтому, Господь, Твоим Святым Духом сегодня учи нас Твоей истине. Lord, answer this prayer Господь, in our lives. Ответь на эту молитву в нашей жизни. No, we pray in Jesus' name. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Amen. So, and we, last week we looked at Paul prayed for three specific things for the Ephesians. На прошлой неделе мы обращали на это внимание. Павел молился о трех особенных вещах для Ефесян. And they start in verse 18. Начинается перечисление с 18 стиха. He says he prayed that they would understand the hope of his calling, God's calling. Павел молился о том, чтобы они осознали надежду его призвания, Божьего призвания. God is calling men and women into relationship with himself. Ведь Бог призывает мужчин и женщин к отношению с собой. God is inviting whoever wants to enter into a special love relationship with him. Господь приглашает каждого вступить в очень особенные отношения, в отношения любви с ним. And we've talked about how when the world was created in the beginning, God created everything, God was the ruler of everything. Мы говорили о том, что когда в самом начале Бог сотворил все, Он был творцом всего, и Он правил всем. Everything was under his kingdom. И все принадлежало его царству. But then Satan kind of made revolution. He chose to disobey God. God had created him, but he chose to disobey his creator. Но затем сатана восстал против Бога. Он сделал свой выбор, несмотря на то, что даже Бог создал его, и восстал против Бога. In Genesis chapter 3, we see how man chose to join into that rebellion. Бытие, 3 глава. Мы видим, как человек избирает тот же путь. Adam and Eve chose not to obey the truth that God had told them, but to listen to the voice of Satan and to disobey the Lord. Адам и Ева предпочли не слушать истину, которую говорил им Бог, но послушались голоса сатаны, и он обманул их. And so instead of doing what was right, they sinned. Вместо того, чтобы сделать праведно, они согрешили. No, we all do the same to this day. И мы все делаем то же самое до сего дня. We're all sinners. Все мы грешники. What does that mean? Что это значит? Well, it means we're part of a second kingdom. Это значит, что мы являемся частью второго царства. There's as Satan rebelled against God, he established a second kingdom, his own. Когда сатана восстал против Бога, он установил свое царство, свое собственное. And everybody who sins, everybody who stands against God is under his control. И каждый, кто грешит, каждый, кто восстает против Бога, находится под его контролем. Does Satan have control over your life? На самом деле, сатана контролирует вашу жизнь. Well, Have you ever lied? Have you ever taken anything that didn't belong to you? Врали ли вы когда-нибудь? Или брали ли вы что-нибудь, что не принадлежит вам? You joined in the rebellion. Вот, вы присоединились к этому восстанию. There's the evidence. Это доказательство. You know? Can you break out of his control by yourself? Можете ли вы сами освободиться от его власти? Well, try by your own self-discipline. Попробуйте своей собственной самодисциплиной. Yeah, to not sin for a week. Попробуйте не грешить хотя бы одну неделю. Try it. Попробуйте. Tell only truth. Скажите какой-нибудь, говорите только истину, только правду. Think only good thoughts. Don't think anything bad about anybody. И думайте только хорошее, ни в коем случае ничего плохого. Think about others more than yourself. Думайте о других больше, чем о самих себе. You know, fulfill the law of God. Исполняйте закон Божий. And in a week you'll realize, man, I'm not in control. И через неделю вы поймете, вы не во власти. You've been taken captive. Вас захватили. By the second kingdom. Вы теперь узник второго царства. But the good news is God loves us. Но хорошо то, что Бог очень сильно любит нас. And again, God did not leave us just lost under the power of Satan. И вновь Бог не оставил нас заблудившихся под властью сатаны. But he sent his son to make a way out. Но послал своего сына для того, чтобы дать нам освобождение. For God so loved the world. Ведь Бог так возлюбил мир, that he gave his only begotten son. Что отдал своего сына единородного. That whoever believes in him. Для того, чтобы каждый верующий в него. Will not perish. Не погиб, but have everlasting life. Но имел жизнь вечную. God offered man a way out. Господь предоставил человеку выход. And so we saw what happened when Jesus came to the earth. Мы видели, что произошло, когда Иисус пришел на землю. And died for our sins, paid the price. И умер за наши грехи, заплатил цену за них. The price for our freedom. Он заплатил цену за нашу свободу. No, that men and women then were free to head out of Satan's kingdom and into the kingdom of God. Чтобы люди смогли свободно выйти из царства сатаны и войти в царство Божье. Jesus said, "I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it." Иисус сказал, что я создам свою церковь, и врата ада не одолеют ее. You know, Jesus came to build to put together a special group of people. Иисус создал и отделил очень особую группу людей. Again, and a lot of this you've heard before the last couple of weeks. But the word church in the original Greek language means called out, ones who have been called out. Вы слышали уже много из того, о чем я говорю за последние две недели. Но слово церковь на греческом звучит как экклезия и значит призванные, призванные Богом. Yeah, those that God has called out of the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son. Те, кого Бог призвал из царства сатаны. So we saw the definition, the beginning of the church and the definition of the church. И поэтому мы видели начало церкви и определение церкви. The church is simply a collection of people. Ведь церковь это не просто собрание людей. Of all different races, all different nations. Из разных национальностей, из разных стран. That have one great thing in common. У всех этих людей есть что-то одно очень важное, общее. Они сказали «да» спасению, которое дал им Господь. И они сделали свой выбор и ушли из одного царства, войдя в царство другое. И вот это собрание людей называется призванные или церковь. Okay. The second thing Paul prays that he wants the Ephesians to understand, we see in verse 18 also in Ephesians 1. И второе, о чем молится Павел за Ефесян, мы также видим это в 18 стихе. You know, that they would understand the riches of the glory of God's inheritance in the saints. Он молится о том, чтобы они поняли богатство славного наследия Божьего для них, как для святых. How does God look at the church? How does God look at His people? Как Бог смотрит на церковь? Как Он смотрит на свой народ? They are His special treasure. Это они Его особая драгоценность. Now, you know, there's nothing super special about us. We're all just sinners. Нет ничего такого супер сверхъестественного в нас самих, ведь мы все просто грешники. It's not because we're so smart or so good that God has loved us. И не потому, что мы слишком умны или слишком праведны, именно поэтому Бог нас спас. We have not earned His love. Не из-за этого, ведь мы не заслужили Его любви. God simply in His grace has chosen to love us. Бог своей благодати просто делал выбор и спас нас. And we have kind of returned that love. We've received that love if we are Christians. И мы отдаем эту любовь, и мы получаем эту любовь, если мы христиане. And we come into this special relationship with God. И тогда у нас с Богом устанавливаются очень особые отношения. You know, what does God get as He saves us? Что же получает Бог, когда спасает нас? You know, what benefit does He get as He makes a way of salvation for men and women? Какую выгоду получает Он, давая спасение мужчинам и женщинам? He gets men and women who just don't have anything else really to offer to Him, except that they are willing to believe in Him and love Him. У него он спасает тех мужчин и женщин, которые ничего не могут его ему дать, кроме того, чтобы любить его и служить ему. You know, to God it's enough. А для Бога этого достаточно. God, and to God, that is His special treasure. Именно это является таким особенным для Бога. You know, and we looked at all these pictures that the Bible gives for the church. И мы смотрели на все эти образы, которые приводятся в Библии, которые Бог приводит для того, чтобы показать церковь. As God seeks to describe to us this special relationship between Him and His people. Когда Бог хочет изобразить для нас особенное отношение между собою и Его народом. You know, in Ephesians chapter 4, we saw how it describes this relationship like a head to a body. В 4 главе послания к Ефесянам мы смотрели на то, как Господь изображает отношения между человеком и Богом, как отношения между головой и телом. Церковь для Иисуса является Его телом. It's a picture of a vital, living relationship. Это изображение живых и существующих отношений. One body. Одно целое, одно тело. You can't get closer than that. Нельзя приблизиться еще больше. You know that, and completely connected. Абсолютно связанные друг с другом. Yeah. Another picture the Bible gives us is the picture of the foundation to the building. Еще один образ, который Библия дает нам, это основание и здание. Christ is like the foundation. Ведь Христос это как основание. Christ, He has saved us. Христос спас нас. He has a purpose for our lives as individuals and as a church. У него есть цель для нас, для каждого в отдельности и для всей церкви. And as He works and builds His church. И когда он действует и созидает свою церковь. The Bible says we're like living stones. Библия говорит, что мы как живые камни. That He puts together one by one. Которые он складывает один к другому. You know, we have different gifts, different abilities, different things that God has created in us. Да, у нас у каждого свой дар и у каждого свои способности, которые Бог сотворил в нас. We also have things that we are weak in. Yeah, there are certain areas of my life that I'm not strong in. И есть что-то, какие-то сферы жизни нашей, в которых мы не так сильны. But as God builds us together. Но когда Бог нас всех вместе созидает, you know, there comes this wonderful unity. То тогда появляется это необыкновенное единство. You know, each stone kind of getting strength from the other stones around. И каждый камешек получает силу от другого камня, стоящего рядом. You know, and God is building. И Бог созидает. And all of it is kind of based on this wonderful relationship and truth that we have in Jesus. И все это основывается на прекрасных отношениях истины, которые у нас с Иисусом. The third picture the Bible gives of the relationship of Christ and the church is a husband to a wife. Третий образ отношений Христа и церкви – это отношения мужа и жены. A love relationship. Отношения любви. You know, a relationship of total commitment of two people one to another. Отношения абсолютного абсолютного преданности друг другу. A relationship that we all know. If you're married today, you know that a marriage relationship takes work. Ведь если вы сегодня уже замужем или женаты, то вы знаете, отношения в браке всегда нуждаются в постоянной работе. If you're not married, you should know that. Если вы еще не замужем и не женаты, то вам это следует знать. Yeah, if to have a living relationship, a functioning relationship, the man and the woman, they need to work on it every day. Если вы хотите иметь живые отношения, действующие отношения, то вам нужно будет работать над ними ежедневно. There has to be patience every day, kindness every day, forgiveness every day. Чтобы каждый день было и терпение, и доброта, и прощение. You know, and as that relationship continues in those things, you know, it blossoms, it grows more and more wonderful. Если отношения развиваются таким путем, то они будут все больше и больше расцветать. Yeah. So these pictures that God gives us of the relationship of Himself to His people. И поэтому этот образ, эти все образы, которые Бог дает нам об отношениях Его с Его народом. And all of that brings us now to the third thing that Paul wants us to understand about the church. Все это подводит нас к третьему моменту, который Павел хочет, чтобы мы поняли относительно церкви. And that we see in verse 19. Мы читаем об этом в 19 стихе. It says here that the last thing in this prayer he wants us to understand is the exceeding greatness of his power toward us who believe. Последнее, что Павел хочет, чтобы мы поняли в этой молитве, так это безмерное величие могущества Его в нас. Yeah. God today wants you to understand the great power that is available to you today as a believer in Him. Бог хочет, чтобы вы сегодня поняли великое могущество Его, которое вы имеете в себе сегодня как верующие. In verse 20 and 21, he talks about how this power worked in the life of Christ. В 20 и 21 стихах Иисус говорит, Павел говорит о том, как все это действовало в жизни Иисуса. You know, we see evidence of this power as Jesus was resurrected from the dead. И мы видим могущество этой силы через воскресение Христа. It's resurrection power. Это сила воскресения. How many of you have a problem in your life today? У кого из вас сегодня есть в жизни проблема? If you're not putting your hand up, you're probably lying. Если вы сегодня руку не поднимаете, то, наверное, вы врете просто-напросто. Ведь жизнь наполнена проблемами. It's like one stops, the next one starts. Заканчивается одна, начинается другая. And so there's a lot of difficulty. И есть очень много сложностей. Just in living. Просто в самой жизни. There's even more as you seek to live as a Christian. И будет еще больше, если вы на самом деле стремитесь жить как христианин. Remember, there are two kingdoms. Помните, ведь существует два царства. And these kingdoms are in conflict. И два этих царства существуют в восстании против друг друга. You know, why do so many bad things happen in our world? Почему так много плохого происходит в нашем мире? You know, what is going on as we read the newspaper, listen to the news? Что происходит, когда мы читаем газеты или слушаем новости? You know, why do people behave the way they do? Почему люди ведут себя так, как они ведут себя? Well, there's a war. Ведь идет война. In the spiritual realm. И на духовном уровне. Yeah, and God is seeking to rescue men and women out of the clutches of Satan. И Бог стремится освободить людей из этих уз сатаны. To free them from their sins and give them abundant life. Освободить их от грехов и дать им обильную жизнь. Satan is seeking to destroy men and women. Сатана же стремится уничтожить мужчин и женщин. God has a will for your life. У Бога есть план для вашей жизни. Salvation. Спасение. Abundant life. Обильная жизнь. Yeah, a life filled with purpose and meaning as you serve Him and love Him. Жизнь с целью и жизнь наполненная смыслом, если вы любите Его и слушаете Его. Satan has a will for your life. Но есть планы у сатаны для вашей жизни. He wants to deceive you. Он хочет обольстить вас. He wants you to believe a lie. Хочет, чтобы вы поверили в ложь. And that to follow God would be a stupid thing to do. И хочет, чтобы вы поверили в то, что если вы следуете за Богом, то это глупо. Or if you want to believe in God, for sure don't believe in Him as He writes about it in this book. И если даже хотите верить в Бога, то ни в коем случае не верьте в Бога так, как написано в Библии. Believe like one of these sects or cults, you know, that's kind of deceiving people. That's what Satan wants. Верьте так, как верят люди в сектах и в разных таких организациях. Yeah. Именно этого хочет сатана. He wants to lie to keep you away from God's truth. Он хочет солгать для того, чтобы удержать вас от познания Божьей истины. And then in the end destroy you. А в конце концов уничтожить вас. Yes, to keep you from eternal life, that you might be destroyed. Удержать вас от вечной жизни, чтобы уничтожить вас. Now war happens in every life. Every person who lives on this earth. Такая же война происходит в жизни каждого человека, каждого живущего на земле. You know, so as we become Christians, as we determine to follow Jesus, you know, Satan sets himself up to oppose us. И поэтому, когда мы становимся христианами, когда мы выбираем путь Христа, тогда Иисус становится вместо нас и противостоит сатане. Kind of like that. Satan stands against us. Yeah, uh-huh. Если мы выбираем путь Христа и следуем Ему, тогда сатана противостоит нам. You know, he's a great adversary. И он прекрасный посредник. Yeah. Прекрасный, мы знаем, что сатана прекрасный враг. He was one of the most powerful angels, glorious angels. Ведь вы знаете, что сатана был одним из самых могущественных и самых славных ангелов. He was a very powerful spiritual being. Был очень сильным духовным существом. When Michael the Archangel, когда Михаил Архангел wanted to kind of criticize Satan, rebuke him. Хотел упрекнуть Христа, хотел упрекнуть сатану, хотел сделать ему замечание. He didn't even dare to rebuke him on his own authority. Сам Михаил не смелился это сделать. От себя, сам лично. He said, "The Lord rebuke Satan," because he understood, man, Satan is powerful. И он сказал, Господь, ты сделай это, потому что он понимал всю силу, всю мощь сатаны. Yeah, Satan is a great adversary. Ведь на самом деле сатана очень сильный соперник, враг. You know, no human can stand against him in his own strength. И ни один человек не может противостоять ему своими собственными силами. If you believe you can, you're already deceived. Если вы верите, что вы можете это сделать, то вы уже обмануты. You know, I meet people and they just say, "Ah, I'm in control of my life." Я встречала таких людей, которые говорили: "Да что там, я сам контролирую свою жизнь." All this God's stuff, spiritual stuff. И все это Божье, все это про Бога, все это ерунда про Бога. I don't even believe God exists. Я даже не верю в то, что Бог существует. I'm my own man. Я сам себе. I'm in control of my life. I make my own decisions. Я сам по себе. Я сам контролирую свою жизнь и принимаю свои собственные решения. You've already believed the lie. Вы уже поверили в ложь. You know, Satan's got his hands over your eyes so that you can't see anything. И сатана просто своими руками закрыл ваши глаза, и вы ничего не можете видеть. You know, and he's whispering into your ears. Yeah, you're your own God. You know, you tell him. И он теперь на ушко вам шепчет, что да, ты сам себе Бог, ты сам во власти. Ты сам во власти принимать свои собственные решения. Тебе вообще не нужно все это Божье. И вы уже в руках сатаны. Ведь единственный, кто может ему противостоять, это Господь. That's why we need this great power of God in our life. Именно поэтому нам нужна эта удивительная сила Бога в жизни. Yeah. Here in verse 19, when it says His mighty power. В 19 стихе, когда мы читаем о Его могущественной силе, о величии Его могущества. In the original language, this is a very special word in Greek. На греческом языке, в оригинале, это очень особенное слово. And this letter was originally written in Greek. Ведь на самом деле это послание было написано в оригинале, на греческом. И слово, которое там используется, это слово «кратос». And this means power that overcomes resistance. И это значит сила, которая превосходит противостояние. And this word is only used about God. И это слово используется только когда речь идет о Боге. Он единственный, который обладает такой силой. И он хочет, чтобы мы осознавали эту силу. And so, and then in context, he tells us first that it's resurrection power. This is the power that was used when Jesus was raised from the dead. И в контексте он говорит нам, что это сила воскресения, сила, которая была использована для того, чтобы воскресить Христа из мертвых. Yeah, maybe we have problems today. Возможно, у нас сегодня есть какие-то проблемы. But none of us have the biggest problem. Но ни у кого из нас нет самой большой. That we're dead. Что мы мертвы. Yeah, that's a big problem. Ведь это на самом деле большая проблема. And you know, on the human level, there's no answers for that one. И на человеческом уровне ответа на это нет. You know, the best science, the greatest doctors. Самые лучшие ученые, самые лучшие врачи. You know, the greatest chemists. Самые лучшие химики. You know, can't solve that one. Не могут разрешить эту проблему. You're dead, you're dead. Если вы мертвы, то вы мертвы. Но Бог может разрешить эту проблему. God can even bring life where there's death. Он может даже принести жизнь там, где есть смерть. You know? And if he can do that, he can do anything. А если он может сделать это, то он может сделать абсолютно все. Maybe you're in a marriage that is dead. Возможно, вы сейчас живете в браке, который умер. You know? You look at the relationship you have with your husband or wife, and you just think, you know what? This is just dead. И вы, например, смотрите на отношения с мужем или женой и понимаете, что все, они мертвы. This can't go anywhere. Что это никуда не может зайти, you know, дальше. We've been like this for years now. Мы уже годы так живем. We've tried different things. Мы уже перепробовали все, что можно. It's history. It's a dead thing. Это все уже в прошлом, это все мертво. Well, on the human level, maybe it is impossible. Возможно, что на человеческом уровне это абсолютно невозможно. That's why God today wants us to understand His mighty power. Именно поэтому Бог хочет, чтобы мы сегодня понимали Его могущественную силу. Life from the dead power. Жизнь от смерти, жизнь, которую мы получаем от смерти. God can resurrect a dead marriage. Через эту силу, ведь именно таким образом Бог может воскресить умерший брак. There is nothing God can't do. И нет ничего, что Бог не может сделать. You know, if you're a Christian today, this power has already worked in your life in an amazing way. И если вы сегодня христианин, то эта сила действовала в вашей жизни уже много раз удивительным образом. Yeah. Look in Ephesians chapter 2, verses 1 through 3. Давайте посмотрим на вторую главу послания к Ефесянам, с 1 по 3 стих. Here Paul describes what a person is like before they know God. В этих стихах Павел описывает то, каким бывает человек до покаяния. Let's read that. Давайте прочитаем эти стихи. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, господствующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Что он имеет в виду, мертвые? Well, in the Bible, death is always spoken of as separation. Когда в Библии речь заходит о смерти, то всегда имеется в виду отделение. Yeah. When you're physically dead, your soul is separated from your body. Когда вы физически мертвы, то ваша душа отделяется от тела. When you're spiritually dead, you are separated from God. Когда вы духовно мертвы, вы отделены от Бога из-за грехов. You know, and here he describes the situation of those people. They're under the influence of this prince of the power of the air. That's another name for Satan. И вот сейчас в этих стихах Павел просто описывает ситуацию тех, кто находится под властью князя тьмы. Mm-hmm. And in verse 3, people like that, they just live according to what they want, what they think best. Павел говорит о том, что они живут так, как хотят, так, как считают нужным. Yeah, they don't think about what God wants for their life. Они не думают о том, что Бог хочет для их жизни. The one who created them. Они не думают о том, кто сотворил их. They just think, I'm going to just live my life the way I want. Просто думают, что будут жить такой жизнью, которую захотят. You know, and because of that, they're not free. Именно из-за этого они не свободны. You know, they don't really know what they want. Они даже не знают на самом деле, чего хотят. You know, if I ask everybody in this room, what's the best thing that could ever happen in your life? Если я спрошу кого-нибудь здесь, в этой комнате, в этом зале, что самое лучшее когда-либо происходило в вашей жизни? If I ask you, you know, if you could have any kind of life you wanted, you know, what would you take? What would you create for yourself? Если бы я спросил вас, какую жизнь вы бы хотели, что бы вы сделали тогда? You know, maybe say, well, I'd like to be rich, or I would like to live in this place or that place. Возможно, вы бы сказали, что хотели разбогатеть, или, может быть, жить где-то в одном месте или Maybe другом. I'd like to be famous. Возможно, вы хотели бы стать знаменитым. Or this, or this, or this. Или еще что-нибудь. But, you know, rich people kill themselves. Ведь богачи очень часто покончаются самоубийством. It happens. Это происходит. What's wrong? И что же неправильно? You know, well, they put all the energy in their life in one direction, but it didn't fulfill what was missing. Так что же не так в их жизни? Они всю свою энергию посвящают тому, чтобы создать что-то, но не восполняют пустоту. Yeah, famous people kill themselves. Famous people wind up in insane asylums. Ведь и даже знаменитости также заканчивают жизнь самоубийством. И очень часто оказываются в сумасшедших домах. Yeah, I just read an interview about a woman who is a close friend of Michael Jackson. Я недавно прочитала интервью о женщине, которая является близкой подругой Майкла Джексона. And she said, you know, he's a great artist. I've known him for many, many years. Она говорит, что он на самом деле очень творческий человек, человек искусства, и она знает его очень много лет. But I honestly believe he's lost his mind. Но она говорит, я честно верю в то, что он просто сошел с ума. He has no idea what he's doing. У него даже нет ни малейшего представления. He's kind of entered into his own little world where he's in. I believe he's headed into insanity. О том, что он делает, он как бы существует в своем мире, в каком-то сумасшедшем мире. You know, sometimes we think we know what would be best for us. Иногда нам кажется, что мы знаем, что же будет лучшим для нас. But you know, God, who created, He knows exactly what would be best for you. Но Бог, который создал нас, точно знает, что же самое лучшее для нас. He has a life for you. У него есть жизнь для вас. A life filled with purpose, meaning, peace. Жизнь, исполненная целью, смыслом и миром. You know, so what we want may not always be what is best. И поэтому то, чего хотим мы, не всегда самое лучшее для нас. Yeah. So, in these first three verses, we were dead, spiritually dead, separated from God. И поэтому в этих первых трех стихах мы читаем о том, что мы были мертвы, духовно мертвы, отделены от Бога. But look what happened in verses 4 to 6. Но посмотрите, что произошло в стихах с 4 по 6. Or 7, actually. 4 по 7 даже. Mm-hmm. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Now, if you're a Christian today, если вы сегодня христианин, God has already worked an incredible supernatural miracle in your life. То Бог уже сотворил в вашей жизни сверхъестественное суперчудо. Yeah. And He did it by using this great power. И Он сделал это, используя свое необыкновенное могущество. This power that overcame the resistance of Satan. Это могущество, которое превзошло противостояние сатаны. That overcame the deepness of our sin. И которое смогло перескочить всю глубину нашего греха. You know, that overcame every reason that God should not love us. God should not take us into His family. И это могущество смогло превзойти любую причину, по которой Бог мог не любить нас или не принять нас в свою семью. Это жизнь через силу от смерти. Yeah. So, now the question. И теперь хочу задать вам один вопрос. You know, if there is this kind of power available to Christian men and women, this kind of power available to the church. Если сегодня на самом деле всем христианам доступна такая сила, всем членам церкви, всем людям в церкви доступна такая сила. And it's available to the church as a whole. И доступна для всей церкви. Now, why is it that so many Christians seem powerless in their lives? Тогда почему же так происходит, что многие христиане так беспомощны в своей жизни? Why does it seem so that so many churches are powerless to do anything? Почему же мы тогда видим, что многие церкви просто лишены силы что-то сделать? You know, they're like little islands in a sea of darkness and pain and hurt. Они как похожи на маленькие островки в огромном море боли, тьмы и страданий. You know, they're surrounded by people who are hurting, who are looking for hope, looking for a way out. И их окружают люди, которые страдают, которые ищут надежды, ищут выход. But it seems like nothing is happening. Но похоже, что ничего не происходит. If the power is available, если доступно нам такое могущество, And Paul is praying that we would understand this power in our lives. Павел молится о том, чтобы мы осознали это могущество в своей жизни. You know, that if it's the will of God that our lives would be filled with this power. Если воля Божья такова, чтобы наши жизни были исполнены этой силой. Why are there so many powerless Christians? То почему же так много беспомощных христиан? Well, again, I think it'll help us to maybe think about this picture of the body. И может быть, это вновь возвращает нас к этому образу тела Христова. You know, as I eat food, когда я ем что-то, yeah, I get physical energy from it. Я извлекаю из этой пищи физическую энергию. And we can even measure the amounts of energy it brings. Мы даже можем измерить количество энергии, получаемой. Buy a candy bar. Мы, например, когда покупаем шоколадку. On the back it says, you know, 300 calories. Например, там где-нибудь сзади этой шоколадки будет написано на обертке, что в ней 300 килокалорий. Yeah, that's a measurement of energy. Это, ведь это и есть измерение энергии. Power. Силы. And so I eat the candy bar. И поэтому, когда я съедаю этот батончик, and then all of a sudden that energy becomes available to my body for movement, for work. Я вижу, что эта сила поступает в мое тело и дает мне силу действовать и работать. But, you know, that power it can really only be used for certain specific purposes. Но эта сила может быть использована лишь для особенных целей. You know, it only provides power to my body. Эта сила обеспечивает мое тело энергией, но лишь мое тело. You know, as it comes into the body processes it in such a way that it only provides energy for what's connected to the body. И когда эта энергия поступает в тело, то тело начинает действовать таким образом, что энергия остается лишь для тела, ни для чего более. If I put a light bulb in my mouth, если, например, я лампочку обычную засуну в рот, it doesn't glow. Ведь вы знаете, что тогда она не будет светить. I can't transfer the energy to the light bulb. Я не могу передать энергию этой лампочке. You know, you put the speakers in my ears. Например, если поставить какие-нибудь, может быть, наушники. Or колонки. Колонки. Если поставить колонки в уши. It doesn't work. Они не будут действовать. Yeah, the power is for the purpose of the functions of my body. You know, my body doesn't send it outside to do other things. Ведь та энергия, которая находится в моем теле, она предназначена для самого тела, не для чего другого, вне его. И поэтому сила используется в теле, распределяется в теле так, как распределяет ее мозг. You know, as my mind makes conscious decisions about things that I do, that energy is used to fulfill the things that are thought out up here. Если мой мозг предпринимает какие-то действия, то вся энергия, которая находится в теле, распределяется для того, чтобы осуществить это. There are also other parts of my brain that are working, that are subconscious. I'm not thinking about them, but they're working there. И есть еще другие части моего мозга, которые являются подсознанием. Возможно, я и не думаю о чем-то, но это существует у меня в мозге. No, but there are messages from my brain that have to do with my lungs working, my organs working. Есть какие-то послания из мозга для того, чтобы объяснить моему телу, как же должны работать мои легкие и другие органы. Now let's look back at Ephesians chapter 1 at Paul's prayer. А теперь давайте вновь посмотрим на первую главу послания к Ефесянам. As Paul speaks about this power. Когда Павел говорит об этой силе. As we look in verses 22 and 23. Когда мы смотрим на 22 и 23 стихи. He talks about this power in the context of the church. Он говорит об этой силе в контексте церкви. In the context of this relationship of the church like a body to Christ the head. Он говорит об этой силе в контексте отношений Христа как главы церкви как тела. Okay. The church is the body of Christ. Ведь церковь это тело Христово. Now God gives power to this body. И Бог даёт силу этому телу. Great power. Мы читали вторую главу, первые стихи. То мы поняли, что эта сила используется для того, чтобы спасать людей от силы тьмы. Именно через действие этой силы мы становимся частью тела. But then what about once we're already saved? А как же насчет тех, кто уже спасены? How should the power of God work in my life today? Как должна сила Божья действовать в моей жизни сегодня? You know, I look at my life and I just see weakness, I see failure in a lot of areas. You know, where is this great power of God? Когда я смотрю на свою жизнь, все, что я вижу, это слабость и постоянные ошибки. Так где же это могущество в моей жизни? Well, just like the example of my physical body. И точно так же, как и пример моего физического тела. The power that God gives to us, He makes available, you know, for the functioning of the body in the service of the head. Сила, которую Бог предоставляет нам, Он точно так же предоставляет телу церкви для того, чтобы она служила главе Христу. The power of God is given to us for serving Him, for our relationship with Him. Сила Божья дана нам Богом для того, чтобы мы служили Ему. It's not given for us to serve ourselves. Не для того, чтобы мы служили сами себе. Here's where many Christians misunderstand. И вот здесь как раз и приходит непонимание многих христиан. I have a will for my life. У меня есть какое-то желание в жизни. I have a plan. I have things that I want to happen. Есть план, есть что-то, что я запланировала для себя. And so very often as Christians we just pray, God bless my plans, bless my desires. И поэтому очень часто мы в своей христианской жизни молимся так. Боже, благослови мои планы, благослови мои желания. You know, God, this is what I want to see done. You know, please work there. Господь, я хочу, чтобы это свершилось. Пожалуйста, сделай так, чтобы это произошло. But it's wrong. Но это неправильно. You know, our physical body does not function that way. Наше физическое тело работает совсем не так. You know, the thumb does not tell the brain what to do. Ведь большой палец не говорит мозгу, что ему нужно делать. No, the thumb functions as messages, as information comes from the head. И большой палец нашей руки будет действовать лишь тогда, когда из мозга к нему придет определенное послание. You know, my stomach digests food and sends energy to these parts of my body that they might serve the functions that the brain tells them to fulfill. И мой желудок перерабатывает всю пищу для того, чтобы появлялась энергия. Эта энергия будет распределяться ко всем частям тела, и они будут служить мозгу. You know, the power of my body is not for each part to sort of serve itself. It's for it to serve the body as a whole, to serve the head. И сила моего тела предназначена не для того, чтобы служить каким-то отдельным органам, но служить всему телу, целом. There is supernatural power available to every Christian to fulfill the will of God through their life. И есть для каждого христианина сверхъестественная сила, предоставленная Богом, которая предоставлена для осуществления Его замысла. That is true of every Christian. И это касается каждого христианина. Every person sitting in this room who is in relationship with Jesus Christ has supernatural power available to them today to fulfill God's will in their life. Каждый человек, сидящий сегодня в зале, обладает этим могуществом для того, чтобы служить Богу. Okay? Not to fulfill your will. Не для того, чтобы исполнять свои замыслы. You know, and there is that kind of teaching in Christianity today. Существует и такое учение сегодня в христианстве. You know, there is teaching in certain Christian churches that God is like a giant genie. Ведь есть, например, учение в некоторых церквях, что Бог похож на огромного джина. You know, and whatever you want, и чего бы вы ни захотели, if you just believe hard enough that you'll have it, чего бы вы ни пожелали, если вы на самом деле сильно верите, you, God will give it to you. Бог предоставит это вам. And the teaching kind of teaches that, you know, the key is just, you know, believe hard enough and you'll get it. И учение заключается в том, что самое главное – сильно верить. И все обязательно произойдет. It's not true. Но это не правда. That's not the Bible. Это не Библия. You know, the Bible teaches us that there is supernatural power to accomplish the will of God. Библия учит нас тому, что есть сверхъестественная сила, которая направлена на исполнение служения Богу. You know, if a part of my body begins to just serve itself, если, например, часть моего тела начнет служить сама себе. Like, say a group of cells just kind of get together and decide we don't want to have anything to do with the rest of the body. Представляете себе, например, какая-нибудь группа клеток соберется и решит, что они не будут служить всему телу, будут служить сами себе. Now, we'll take food from the body. Да, мы будем извлекать из тела какую-то пищу. Now, we'll take the warmth of the body. Будем брать и энергию, тепло тела. Но служить мы будем сами себе, никому не будем помогать. You know what we would call that? Знаете, как мы бы это назвали? Cancer. Рак. That's how cancer works in the body. Вот так рак. It's a collection of cells. It just decides to not obey what they should be doing. Ведь это собрание клеток, которые не хотят слушаться того, чего они должны слушаться. And instead of serving their proper function in the body, и вместо того, чтобы выполнять свою нормальную функцию в теле, they begin to just kind of live for themselves, and they begin to eat the body. Они начинают жить сами для себя и поедать тело. It's sickness. И это болезнь. And it will lead to death. И она обязательно приведет к смерти. It's not the way the body works. Не так действует тело. In a spiritual way, it's not the way the body of Christ works. И на духовном уровне не так действует и тело Христово. God has a specific will for each one of your lives. У Бога есть особый замысел для жизни каждого из вас. God has a specific calling and gifting for each one of you. Особое призвание и особый дар для каждого из вас. You have an important place in the body of Christ. И вы занимаете очень важное место в теле Христовом. There is supernatural power available from God for you to fulfill that calling. И у вас есть огромное могущество, сверхъестественное могущество, благодаря которому вы можете исполнить этот замысел. And God makes that power available as we submit ourselves to the leadership of the head. И Господь дает нам это могущество, если мы подчиняемся лидерству главы. You know, as I begin to say, God, I don't want my will. Если я начну говорить, Господь, я не хочу этого плана. God, help me to understand your plan for my life. Господь, ты знаешь, что я хочу ли понять лишь твой план для моей жизни? I want to do the things you created me to do. Я хочу делать то, для чего ты меня создал. God, you've given me gifts, it tells me in your word, for serving in your body. Господь, ты говорил, что дал мне дары для служения в твоем теле. God, help me to understand them, help me to use them for your glory. Господь, помоги мне осознать их, помоги мне использовать их в твою славу. You know, and the power of God will begin to work through your life. И тогда сила и могущество Божье начнет действовать в вашей жизни. But if you want to sit in the corner, но если вы хотите просидеть в уголке, you know, and just think, well, I want this, and I want this, and I don't have it, and, you know, I don't have this, and I don't have that. Я хочу, будете говорить сами себе, я хочу того и того, но у меня нет ни этого, ни того. No, God, give me this. И будете говорить, Боже, дай мне это. Please. Пожалуйста. In Jesus name. Во имя Иисуса. I didn't get it. Ой, не получил. Yeah, God doesn't love me. Да, Бог, значит, не любит меня. You know, maybe God's not even there. А может быть, там Бога вообще нет. You know, and, well, what's happened? Что же происходит тогда? You know, you're not taking orders from the head. You're seeking to give him orders. And, you know, and it just doesn't work that way. Получается, что вы просто отдаете приказы тому, от которого вы должны стремиться получить их. That's why as Christians we study the Bible so that we might know what the will of God is. Именно поэтому, как христиане, мы должны изучать Библию для того, чтобы знать, какова же воля Бога. I study the Bible, I see, you know, it's God's will that my marriage will be a successful thing. Я изучаю Слово Божье и понимаю, Бог хочет того, чтобы мой брак был успешным. See, that's the will of God. Такова воля Божья. So then I can pray and expect the power of God to work in my marriage. И тогда я могу молиться и ожидать работы Божьего могущества в моем браке. Step one. Это первый шаг. Okay, well, how do I pray in detail? Как я должен молиться в подробностях? Now, what if I start praying? Now, God, help Karen to understand how wrong she is about everything. Да, представляете, я начинаю молиться так. Боже, помоги Кэрон понять, как же она была не права. In everything. Во всем. Help her to understand what a great husband she has. Помоги ей понять, какой у нее прекрасный муж. And how she should just listen to him in everything. И как она вообще должна его слушаться и все прочее. You know, God, change her. Господь, измени ее. You know, well, what about those kind of prayers? Как же насчет таких молитв? Well, again, I need to keep reading my Bible. Вновь и вновь я должен читать мою Библию. In my Bible it says that I should love my wife the way Christ loves the church. В Библии говорится, что я должен возлюбить свою жену так, как Христос возлюбил церковь. I should serve her. Я должен служить ей. You know, I should love her. Должен любить ее. I should be patient and kind and all these things that Jesus was to us. Я должен быть и терпелив, и добр с ней. Я должен быть с ней таким, каким Иисус был с нами. Jesus was loving the church even before they knew him and those people were killing him. Иисус любил церковь даже до того, как они узнали о нем. И даже после того, как они убили его. Даже до того, как они его убили. You know, I mean, Jesus had that kind of love for the church. Иисус так сильно любил церковь. What does that mean for me? А что же это значит для меня и для человека? Well, it means I should pray, God, help me to love my wife with a sacrificing love. Я тогда должен молиться так. Боже, помоги мне любить мою жену с жертвенной любовью. It change me. Господь, измени меня. You know, make me like you. Сделай меня подобным себе. Convict me of my sin. И обличи меня в моем грехе. Humble me. Don't let me be proud and egotistical in my relationship with him. Дай мне смирение, избавь меня от гордости и эгоизма. You know, and as I pray those things in agreement with the will of God, the will of the head for me. И когда я молюсь такой молитвой, молюсь вместе с волей того, кто приготовил такой замысел для моей жизни. I can expect the supernatural power of God to work. Именно тогда я могу ожидать того, что необыкновенное, сверхъестественное могущество Божье сработает в моей жизни. Какова же воля Божья в вашей жизни, в отношениях, которые у вас становились с Богом? Во-первых, вы должны узнать. Вы должны изучать эту книгу, вы должны искать Божьи истины обо всем. А потом искать Божьего могущества для того, чтобы жить в соответствии с этим. Do you have problems with your parents? Или, может быть, у вас проблема сейчас с родителями? You respect your parents? Уважаете ли вы своих родителей? Do you honor your parents? Почитаете ли вы их? You know, the Bible says you should. А Библия говорит вам, нужно это делать. Are you praying, God help me to have more respect for my parents? God help me to honor my parents in a greater way. Вы должны молиться тогда. Господь, помоги мне уважать родителей больше, помоги относиться к ним с большим почтением. Lord, when I speak to my parents, fill me with the Holy Spirit that I might love them more and honor them more. Господь, когда я разговариваю со своими родителями, помоги мне исполниться Святого Духа, чтобы я мог больше, с большим уважением и почтением с ними разговаривать. И тогда вы можете ожидать необычных действий Святого Духа. То же самое касается и церкви. Если церковь вдруг решит, что она хочет быть чем-то наподобие клуба, просто хотим, чтобы здесь были люди такие же, как и мы. Так, это церковь для молодежи, так что здесь будет только молодежь. Или, например, это церковь для людей преклонного возраста, вот такие туда и будут ходить. You know, we want people from this kind of education, or we want people without problems. Мы хотим, чтобы у людей было, например, только такое образование, или хотим, чтобы к нам приходили люди без проблем. You know, if everything's going great in your life, we'll welcome. But if you know, if you have problems, go somewhere else. Если у вас все хорошо в жизни, тогда здорово, тогда мы рады вас видеть в нашей церкви. А если у вас какие-то проблемы, ну, куда-нибудь в другое место идите тогда. Но это ведь не Божья церковь. Есть церкви, которые существуют так. Я могу гарантировать, что такие церкви либо уже мертвы, либо они умирают. Это церкви без действий сверхъестественной силы Святого Духа. Ведь Бог любит каждого. God's will is that everyone would be encouraged. God's will is that everyone would find a place in His body. И Бог желает того, чтобы каждый получил ободрение, чтобы каждый получил место в теле Христовом. It's our job as a church if we want to see the power of God move. И такая наша работа в теле Христовом, если мы хотим увидеть действие Божьего могущества. It's together to seek His will for this church. Тогда мы должны вместе стремиться и искать Его воли для этой церкви. God, what have you called us here as a body to do? Бог, для чего же Ты призвал нас? Вот мы, тело, мы должны будем что-то делать. What can God do in Zaporozhye? Что Бог может сделать в Запорожье? What can God do through this little church? Что Он может сделать через эту маленькую церковь? The answer is anything He wants to. Ответ: все, что Он пожелает. You know, if we are open to what He wants to do, if we are submitted to His will. Если мы открыты для Него, если мы подчиняемся полностью Его воле. God can do anything. Тогда Бог может сделать абсолютно все. You know, God and or Karen and I were visiting a small church in Arizona when we were back in America. Когда мы были в Америке, мы с Кэрен ходили в одну маленькую церковь в Аризоне. I mean, they were bigger than us, were about 200 people. Ну, они были больше, чем наша церковь, может быть, где-то около 200 человек. But not some great famous church. Но это не какая-то там великая и очень известная церковь. And the pastor is a good friend of mine. Пастор этой церкви очень хороший мой друг. И мы просто болтали перед одним из служений. Это человек, который на самом деле очень сильно любит Бога и верит в то, что Бог может сделать абсолютно все. И он говорит, тебе нужно было быть здесь на прошлое воскресенье. You know, we had a woman drop dead in the first row. У нас была женщина, которая напилась до смерти. Прямо она сидела на первом ряду. We're just getting ready to start the service, and this older woman just fell out of her chair on the floor. Мы вот-вот должны были начинать наше служение, и женщина принципе, женщина была преклонного возраста, буквально свалилась с кресла. And, we had a doctor there. У нас был врач там. And, he checked her. She was not breathing. She had no pulse. И он осмотрел эту женщину. Она не дышала. У нее не было пульса. She was dead. Она умерла. And she laid that way for a couple of minutes. И она там так лежала, может быть, пару минут. And they prayed. И они начали молиться. And it wasn't a big, long prayer. Это не была какая-то длинная молитва. Yeah, they just prayed, God, you can do anything. Они просто молились: Боже, ты можешь сделать все. Lord, touch this woman. Господь, коснись этой женщины. You know, bring her back to life in the name of Jesus Christ. И оживи ее вновь, Господь, во имя Иисуса. And, after another minute, she coughed a few times. И через пару минут она начала кашлять. She sat up. Села. And she sat there for the rest of the service. И просидела всю оставшуюся часть служения. She raised her from the dead. Господь воскресил ее. Yeah. Mm-hmm. Yeah, yeah. She just died. Просто. Yeah, she just had a heart attack or something. We don't know. Yeah. Возможно, у нее был сердечный приступ, инфаркт. Yeah, she just. No, she wasn't. She was a Christian. Это была христианка. Yeah. So, yeah. I just thought it was a joke. Yeah, no. Okay. You know, who knows what God might do tomorrow in our church? И кто знает, что Бог может сделать завтра в нашей церкви? You know, who knows? Кто знает? You know, God is not limited. Ведь Бога нет границ. God is not limited in the way He wants to heal families. И у Бога нет границ в том, как Он может исцелять семьи. God is not limited in the way He wants to save people. Он не ограничен в том, как Он может спасать людей. God is not limited in the way He wants to touch hurting people around us. И не ограничен в том, как может прикасаться к людям, окружающих нас. You know, as we look at the life of Jesus, we saw every town that Jesus walked into, things happened. И когда мы видим, что Иисус ходил по земле, каждый город, куда бы он ни входил, везде что-то происходило. Куда бы он ни приходил, происходило что-то. It's because God wants to touch people. God wants to work. Потому что и все это происходило, потому что Бог хочет творить удивительные вещи, потому что Он хочет прикасаться к сердцам людей. И Он, у Него есть такое желание работать и через нашу церковь. Is it our will that He work through our church? И на самом деле и наше желание такое же, чтобы Он работал в нашей церкви. Let's pray. Давайте помолимся сейчас. Yeah, Lord, we thank you for these simple truths of your word. Господь, мы сейчас благодарим тебя за эту простую истину твоего слова. Lord, you say power is available to us as your people. Господь, ты говоришь, что могущество доступно нам как твоему народу. Lord, you say that you desire for it to work through your church. Господи, ты говоришь, что твое желание таково действовать через твою церковь. Lord, that it would work in such a way that all the glory would be yours. Господь, чтобы она так существовала и действовала, чтобы вся слава возносилась к тебе. Lord, so that all the attention would be drawn to you. Господь, чтобы все внимание отдавалось тебе. Lord, we pray that we would desire to see that power work in our church. Господь, и мы молимся о том, чтобы увидеть такую же работу Святого Духа в нашей церкви. Lord, change our hearts. Господь, измени наши сердца. Change our hearts from constantly desiring our will. Господь, измени наши сердца, чтобы они не желали постоянно лишь своего. Yeah, Lord, so that we understood the most important is that we would seek your will. Господь, чтобы мы понимали, самое важное — это искать Твоей воли, не своей. So we ask this now in Jesus' name. Мы просим Тебя сейчас об этом во имя Иисуса. Аминь.